Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами, как обычно, находимся на Карбасе Василия Васильевича, и сегодня я предлагаю поговорить на тему «Мир спасет красота». Но прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу прочесть один отрывок из известного романа Федора Михайловича Достоевского. «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота?» «Господа!» – закричал он громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота. А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен. Давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал. Вы ревностный христианин?» Коля говорит, что вы сами себя называете христианином. Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему. «Вы не отвечаете мне? Вы, может быть, думаете, что я вас очень люблю?» Прибавил вдруг Ипполит, точно сорвал. «Нет, не думаю. Я знаю, что вы меня не любите. Как? Даже после вчерашнего? Вчера я был искренен с вами. Я и вчера знал, что вы меня не любите». Как вы уже догадались, дорогие наши радиослушатели, это отрывок из известного романа Федора Михайловича «Идиот». Замечательные слова прозвучали в этом романе: «Мир спасет красота». Либо, как мы привыкли слышать, «Красота спасет мир». Настолько замечательные они, что стали одной из идей современной культуры. Теперь их можно услышать всюду и с обязательной ссылкой на авторитетное слово Достоевского. А вот сама популярность вот фразы в том виде «красота спасет мир», когда она вообще-то стала вот использоваться, с чьей, так сказать, легкой руки она пошла? Я так думаю, что одним из первых эту мыслефразу из романа использовал Владимир Сергеевич Соловьев. Это был философ, современник Достоевского. И он к своей статье о красоте природы дал эпиграфом как раз вот эту вот фразу. Но немного в своем переложение написал: «Красота спасет мир». Не как у Федора Михайловича «мир спасет красота», вот именно «красота спасет». Правда, в формулировке здесь вот, как мы видим, красота встала на первое место. И с тех пор эта фраза стала вот в этой интерпретации Соловьева крылатой. Но, как это нередко бывает с расхожими уже такими крылатыми фразами, формулами, мало кто задумывается, каким содержанием наполнена такая фраза. Является ли она выражением какой-то существующей закономерности или, может быть, представляет собой просто некое пожелание либо очередную утопию? Да, да, красота – это понятие очень ёмкое. Можно под это слово отнести и красоту природы, или красоту природного явления. Можно сказать о красоте человеческих отношений и о красоте человеческой души. Также можно говорить о красоте самого человека. Краса, благолепие, изящество, нарядность, прелесть, пригожесть. Вот неполный перечень синонимов, который дает этому определению словарь русских синонимов под редакцией Абрамова. А Сергей Иванович Ожегов дает такое определение красоте. Красота – это все красивое, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. А вот что же подразумевал Федор Михайлович под этой фразой «мир спасет красота»? О какой красоте он говорил? Вот что такое красота в его понимании? И вообще много вопросов возникает. Почему надо спасать мир? И как красота его может спасти? А почему именно красота, а не любовь? Почему не совесть или там еще что-то? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота, возникает тоже вопрос. Допустим, облагораживала, возвышала, да, но кого она спасала? И от кого спасти мир? И какой мир? И надо ли его спасать? И вообще, может ли красота спасти мир? Вот столько много у меня лично вопросов возникло. Я думаю, что и у тебя тоже. И вот об этом сегодня как раз мы и продолжим наш разговор. И вот я думаю, что, говоря о знаменитой цитате из романа Достоевского «Диод», вот мы опять же таки, как ты вот уже начала говорить о словаре, должны продолжить его с понятия красоты. Ведь на протяжении веков понятие красоты волновало многих философов разных стран, вызывая подчас противоречивые толкования. Да, вот как бы ты дала толкование из словаря, а вот что об этом говорили философы. Для одних сущность красоты сводилась более всего к каким-то эстетическим категориям, а для других она связывалась прежде всего с понятиями духовных ценностей. И многие пытались установить некий такой синтез, связь между эстетикой и этикой. И вот интересно, что, например, даже вот там более 2000 лет назад Платон рассматривал эстетическую сущность красоты как путь к прекрасному в жизни. И им была предложена такая идея, как красота – добро. А вот что еще о красоте говорили философы разных времен и народов? То есть они писали, что всякая красота есть выражение того, что может быть названо взволнованностью. Красота есть удовольствие, рассматриваемое как качество вещи. А вот к самому интересному из всего написанного о красоте принадлежит страница Франка. Он считает красоту нейтральной, между прочим. Красота как таковая нейтральна, в каком-то смысле равнодушна к добру и злу. Вот очень интересное такое высказывание, мы о нем еще подумаем. А вот интересно, что было на Руси, что вкладывали в понятие красоты наши предки? Понятие красоты, я думаю, мы можем почерпнуть вот в основном из русского языка, из русских традиций. Красоту на Руси связывали именно с красотой девичьей. Вот девичья красота, ранее считалось, что понятие красоты возможно только до замужества. То есть оно присутствовало только до замужества, а потом красота увидала. И это видно из такой пословицы «красуся краса, пока вдоль спины коса, под повойник попадет, краса пропадет». Вот о чем можно сделать из этой короткой как бы информации вывод о том, что в русской традиции краса являлась цельностью. А вот что сегодня мы понимаем под красотой, как мы говорим, вот тоже как бы из нашей обиходной речи, что мы говорим о красоте? Навести красоту в отношении своей внешности мы говорим. Навести красоту, мы говорим, произвести уборку в доме тоже. То есть красота как некая чистота. Красотой мы называем природные явления, восход, закат, пейзаж. Все, чем мы восторгаемся, есть красота, если сказать одним словом. Мы выражаем свои чувства восхищения словом «О, красота!». Что-то хорошее там произошло, что-то решилось, и мы тоже говорим «Ну, красота!». Красота – это внутреннее состояние для нас, удовольствие испытываем и говорим «красота». Опять же, значит, это какая-то внутренняя гармония, красота как лад. Красота, в общем-то, это на Руси считалось божественное творение. А вот дело рук человеческих на Руси называлось уже словом «лепота». Мы с тобой говорили, Лена, что красота – это понятие ёмкое, то есть вот оно, дело рук человеческих, это тоже лепота, это тоже понятие, включает в себя понятие красота. Я здесь хочу рассказать о том, как формируются эталоны красоты. Есть такие научные теории, которые доказывают, что история развивается по спирали. Это касается истории отдельно взятого общества, государства и в целом всего человечества. И такое понятие, как эталон красоты, нам знакомое, оно тоже имеет свою историю, которая началась, пожалуй, с самого момента появления человека на Земле. И когда мы изучаем теорию эволюции красоты, мы приходим к выводу, что история движется не по спирали, она движется по кругу. Основой для формирования тех или иных представлений о красоте всегда служили социальный строй, представления о морали и о духовных ценностях на тот момент времени, в котором жило общество. И эти шаткие понятия в нашем мире, они и определяли, что должно волновать, восхищать и что должно называться красотой. Основа, как мы видим, достаточно зыбкая, И поэтому неудивительно, что все, основанное на этой основе, да, постоянно менялось, иногда доходя до крайности. И мы с вами знаем, что такое понятие, как красота, может включать в себя много таких категорий, как красота природы, я уже говорила, красота какого-то природного явления, красота человеческих отношений, красота самого человека. И понимание красоты человека, и понимание природы красоты человека, восприятие красоты человека всегда было в контексте истории, и в современном мире это тоже сохраняется. То есть в контексте того общества, в котором мы сейчас живем, и тех условий, в которых мы находимся. И красота человека, она определяется прежде всего, вернее, я хотел бы сказать, должна бы определяться прежде всего добротой человека, его умственными качествами, другими какими-то положительными качествами. Но, как показывает наша практика, наша жизнь, все-таки самый основной аспект понимания человеческой красоты – это эстетический, то есть восприятие человека по его внешности, то, как мы говорим, встречаем по одежке. И это самый древний, но и самый распространенный метод оценки человека до наших дней. И психологи на эту тему что говорят? Когда мы видим в первый раз человека, то впечатление о нем у нас складывается в очень непродолжительный отрезок времени. То есть это эти вот исследования психологов, они подтверждают как раз вот эту нашу поговорку «встречают по одежке». А 8-10% информации мы всего лишь, представьте себе, 8-10% мы черпаем из слов собеседника. То есть вот оно, современный способ оценки красоты человека. И если опять же посмотрим вокруг, очень явно проявляется, что если человек не соответствует идеалам красоты, которые существуют в современном мире, вот в наше, допустим, время, то мы даже, бывает, не хотим продолжать с ним знакомство. Потому что для людей очень важна внешняя красота, а моральные качества, внутренняя красота уходят на второй план или даже куда-то подальше. И в современном мире люди привыкли следить за чем-то одним, либо за внешней красотой, либо за внутренней. И как мы видим, что в современном мире понятие красоты уже опустили до понимания просто красоты человеческого тела. И очень жаль, конечно, что люди обычно судят в наше время по вывеске, что называется. Да, я с тобой, конечно, соглашусь. Трудно не согласиться с твоими определениями современности. Но вернемся к Федору Михайловичу все-таки. Итак, что же у Достоевского посвящено, собственно, красоте? Герои Достоевского говорят о красоте как о загадке, например. И вот князь Мышкин в ответ на вопрос Лизаветы Прокофьевны, в чем состоит характер Аглаи, отвечает: «Красоту трудно судить, я еще не приготовился, красота – загадка». Вот видим здесь, что Достоевский словами Мышкина не дает такого четкого ответа о красоте. Да, красота действительно загадка, тайна, страшная и ужасная вещь, как говорят другие герои романов Достоевского. И вдохновение всего об этом и о прелестительности красоты сказал Митя Карамазов в романе «Братья Карамазовы». Что он говорит о красоте? «Красота – это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что непреодолимая. И определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн. Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны. И горит от него сердце его, и воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что. что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ли ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Вот такое необыкновенное высказывание о красоте мы услышали из уст Мити Карамазова. И здесь мы видим диалектическую сущность красоты. Вот как сказано, тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот очень как бы емкое понятие о красоте здесь дается. И так вот сама красота в нашем понимании получается некой двойственной. Она может быть и от Бога, и от дьявола. Может сопрягаться как с добром, так и со злом. Она способна порождать вот идеал Мадонны и способна порождать идеал Содомский. И мысль вот о дьявольской природе красоты, кстати, о связи ее с грехом, утверждали еще многие средневековые философы. Хотя вот в то же время они и превозносили божественную красоту, божественность, то есть красоты. Да, Лена, божественная красота – божественная духовная красота – это очень такое глубокое понятие, и оно, наверное, не всем сразу видно, потому что, как я уже говорила до этого, мы обращаем внимание прежде всего на внешний вид, на внешнюю красоту, но ведь такое понятие, как внутренняя красота, оно тоже присутствует, только оно не сразу заметно. А что такое вот внутренняя красота? В чем это может проявляться? Это может проявляться как большие человеческие качества, которые присущи человеку. Это могут быть высокие моральные качества. Это готовность человека помочь другому в трудное время. Это его искренность в отношениях. Желание человеку учиться, желание развиваться. Сюда же к внутренней красоте мы можем отнести такое качество, как человечность, отзывчивость. Ну, как я говорила, желание помочь другому в трудное время. Желание развиваться. Это также следование моральным нормам, преданность самому себе, преданность своему пути, понимание того, что ты можешь дать миру, и в то же время желание быть полезным окружающим и понимание человека о том, чего ты хочешь от мира и от окружающих людей. И сейчас, в наше время, это тем более важно, потому что в наше время все-таки в основном пропагандируется, опять же, мы об этом говорили, только внешняя красота. А внутреннюю красоту можно развивать и надо развивать при помощи книг, при помощи добрых поступков, при помощи отказа от каких-то оценочных суждений и при помощи принятия мира таким, какой он есть. Поскольку если ты живешь в этом мире, значит, ты сгодишься в этом мире, ты нужен этому миру, и твои душевные качества, они тоже здесь нужны. Да, действительно, внутренняя и внешняя красота, есть такие понятия, а вот еще можно посмотреть иначе, то есть если посмотреть не как противостоящие друг другу, да, вот тип красоты, внутренний, внешний, либо как бы вот, как мы говорили уже, идеал Мадонны и идеал Содомского, да, а посмотреть это как на способы отношения человека к единой красоте. И вот способы глядеть на красоту, воспринимать красоту, желать красоту, это вот как бы такой взгляд тоже может быть. И это в романе у Достоевского тоже есть. И, например, если еще такой момент посмотреть, такой отрывок из романа «Идиот», где генеральша там взяла портрет Настасьи Филипповны и его как бы чрезвычайно эффектно отдалив от глаз, разглядывала и сказала, что «да, хороша», проговорила она наконец-то, «очень даже. Я 2 раза ее видела, только издали». «Так вы такую-то красоту цените?» – обратилась она вдруг к князю. «Да, такую», – отвечал князь с некоторым усилием. «То есть именно такую? Именно такую. За что?» «В этом лице страдания много», – проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая. «Вы, впрочем, может быть, бредите? решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. То есть вот как бы это вот в подтверждение сказанного тобою, то есть как бы вот человек, который не видит вот на портрете, да, внутреннюю красоту Настасьи Филипповны. И вот часто бывает так, что идеал находится в глазу, то есть в голове и сердце того, кто смотрит на какую-то красоту. А красота, она как бы беззащитна и самоотверженно отдается тому, кто смотрит на нее, что позволяет ему оформлять вот именно присущую ей неопределимость и в соответствии с имеющимся у смотрящего идеалом. И вот красота в таком случае позволяет видеть себя так, как именно вот тот, кто смотрит, способен видеть ее. И вот в связи с этим как бы чрезвычайно как раз характерно вот то Митина, тот вопрос Мити: в Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. То есть именно с точки зрения того, что красота не обретается, не находится в Содоме, и Содом не составляет красоты. А вот красота именно в Содоме сидит, то есть посажена, заперта в Содомом, как в тюрьме, в тюрьму, да, как в темницу, именно вот нашими человеческими взглядами. А на самом деле красота лежит вне области, с которой начинается разделение на добро и зло, там на внутреннее и внешнее. В красоте присутствует еще не расколотый цельный мир. И именно проявляя вот этот первозданный мир, тот, который видит, тот, который как бы видит истинную красоту, и вот мир и спасает такая красота, вот эта цельная, нераздельная. Фёдор Михайлович Достоевский был, в общем-то, далек от собственных эстетических суждений. Он писал именно о духовной красоте, о красоте души. И это отвечает главному замыслу романа «Идиот», то есть создать образ именно положительно прекрасного человека. И поэтому в своих черновиках он называет Мышкина «Князь Христос». Тем самым он даже себе напоминает, что князь Мышкин должен быть максимально схож с Христом, то есть добротой, человеколюбием, кротостью, отсутствием эгоизма полным, способностью сострадать людским бедам и несчастьям. Поэтому красота, о которой вот говорит князь и сам Достоевский, это есть сумма именно нравственных качеств положительно прекрасного человека. И еще вот Достоевский пишет о том, что только тогда очищается чувство, когда оно соприкасается с красотой вышней, с красотой идеала, то есть. Ну, я думаю, что о красоте мы очень много сказали сегодня, то есть мы подвели уже теперь наш дальнейший разговор к теме именно спасения мира, о том, как вообще спасет мир красота, да? И вот как раньше и сейчас мы видим, красота как промысел Божий и философская мудрость не изменили к лучшему мир. И что уж там говорить о его спасении через красоту. Но тем не менее, мы все-таки поговорим об этом. И вот фраза, которая из романа Достоевского «Идиот», «Мир спасет красота», она нам запомнилась в несколько иной форме, в той, которую придал ей Владимир Соловьев: «Красота спасет мир». Мы сегодня так говорим. И, возможно, вот самый простой путь к пониманию того, что хотел сказать Достоевский, это есть вот путь сопоставления этих двух фраз и посмотреть, в чем же заключается там их различие, что на смысловом уровне несут нам эти фразы. Во фразе Соловьева «спасение мира» – это устройство, присущее красоте, получается. «Красота спасительна», говорит эта фраза. А вот во фразе Достоевского здесь по-другому. Здесь скорее говорится о том, что мир будет спасен красотой, как одним из своих присущих ему миру свойств. И красоте не свойственно как таковой спасать мир, но красоте свойственно в нем вечно пребывать. И вот это пребывание в мире красоты есть вот та надежда мира, которая может его спасти. То есть красота, она не есть нечто такое победно приближающееся к миру с функцией спасения, она, скорее всего, то, что в нем присутствует постоянно, и за счет вот этого присутствия в мире красоты он и может быть спасен. То есть красота как Бог, она не борется, но она пребывает в мире. И вот здесь еще хотелось бы мне сказать о том, что в романе «Идиот» вот фраза «Мир спасет красота» – это слова князя Мышкина. Но произносит он их не сам, а через другого героя, мы об этом узнаем, то есть через Ипполита Терентьева, который тоже как бы слышал эту фразу не от князя, а в передаче от Коли Иволгина. И Ипполит посему обращается с риторическим вопросом к князю. Правда, князь, что мир спасет красота? Вот. Но, значит, все вот эти замечательные вопросы Мышкин оставил без ответа. И вот афоризм, получается, вошел в роман из третьих уст. К нему причастны и князь Мышкин, и Коля Иволгин, и Ипполит Терентьев. Да? Но вот такая причастность, она как бы косвенная получается. И вот подобные ситуации в произведениях Достоевского, они возникают, когда изреченная мысль героя не исчерпывается сказанным. То есть, когда возникает потребность обсуждения недодуманной мысли. Это можно назвать даже таким литературным приемом для испытания самой мысли о спасительности красоты. И вот даже князь Мышкин не отвечает в полной мере за эту мысль. Вот, интересно, что в подготовительных материалах к роману у Достоевского остались в заготовках такие как бы слова для ответа, что первоначально у него была мысль, что князь Мышкин должен ответить на этот вопрос, спасет ли мир красота. И вот у него там было написано, что да, вы правы, там гадко и паточно, если дальше многоточие, но поймут, мир красотой спасется, два образчика красоты. Вот такие как бы пометки были. И на полях была еще вписана фраза, что князь скажет что-нибудь о Христе. Но, как мы знаем, в романе князь не связал красоту с Христом, и в романе этого нет. И тогда получается, что вот эта вот фраза «мир спасет красота», она является некой мыслью для обдумывания. Да, вот и интересно, поэт Заболоцкий в своем стихотворение называется «Красота спасет мир», вот что он говорит о красоте? «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» Да, очень красивая фраза и как нельзя подходит к нашей сегодняшней передаче. Но не один Федор Михайлович говорил о спасительности красоты. Шиллер вот также в своих письмах об эстетическом воспитании писал, что к идеалу равенства и к эстетическому государству, к гармонии человеческих способностей и человеческому счастью следует идти через приобщение к красоте, ибо только путем красоты можно достичь свободы, так как красота есть единственно возможное выражение свободы в явлении, а искусство – форпост свободы в несвободном мире. Вот очень тоже как бы правильное замечание, я с этим соглашусь. И вот формула Достоевского «красота спасет мир», она очень хорошо еще обоснована учением живой этики, которое можно назвать также учением синтеза духа и красоты. Это учение стремилось соединить вот, разные философские, религиозные, этические там, и другие взгляды как на Востоке, так и на Западе, как относящиеся к древности, так и относящиеся к современности. И вот олицетворением такого синтеза был замечательный русский художник и мыслитель Николай Константинович Рерих, который был убежден в величайшей ценности красоты, и о чем писал, что знак красоты откроет все священные врата. Под знаком красоты мы идем. И вот оригинальность концепции Рериха, она заключалась в том, что он включил в понятие красоты ценности, близкие всем народы, всем народам. И то есть как бы ценности в неомраченном виде, то есть вне зависимости от политики, там, религиозных, национальных различий. И эти ценности, они также не имеют временных границ, они вечные. То есть они принадлежат прошлому, настоящему, будущему. И вот Рерих писал о том, что счастливое прошлое есть у всякой страны, есть у всякого места, радость искусства была суждена всем. И с любой точки земли человек мог к красоте прикасаться. И он был убежден о том, что искусство, вот, зовущее к духовной красоте, прежде всего будет направлено на воспитание человека. То есть вот учиться надо радости, учиться видеть лишь доброе и красивое. И тогда, значит, будет нам как бы недосуг всматриваться в ненавистное, отойдет ликование злобы. И вот как бы, здесь мы приходим к тому, что, в общем-то, возможно, человек должен спасти мир, да? Можно сказать и так, что спасение миру придет от взгляда человека, разглядевшего во всех вещах красоту, то есть который человек уже перестанет заключать и заточать красоту в Содом. То есть нужно стать человеком и ощутить в себе красоту, и тогда как бы вокруг тебя тысячи спасутся, и мир будет спасен. И получается, что, скорее всего, именно внутренняя красота в человеке приведет к изменениям в мире. Согласна с Рерихом полностью, Лена, потому что думаю, что все-таки внутренняя красота – это самое важное качество человека. Все поступки, которые мы совершаем в жизни – они главным образом исходят из того, что мы представляем из себя не внешне, а внутренне. Ведь все, что мы делаем, все наши действия, по большому счету, они диктуются тем, что у нас внутри, нашими жизненными ценностями и моральными качествами. И когда-нибудь кто-нибудь думал о том, почему именно на этот поступок побуждает вас ваше внутреннее состояние? И именно в какой-то ситуации вы поступаете так или иначе, что вас на это толкает? Достаточно ли у вас красивая душа для того, чтобы вы могли помогать людям, которые нуждаются в вашей помощи? И чувствуете ли вы сострадание к ближнему человеку, когда видите его боль и его переживания? Ведь умение сострадать – это показатель вашей внутренней красоты, ну и нашей тоже. Наша искренняя любовь к окружающим людям, ко всему, что есть рядом с нами, а также то, чем мы заняты большую часть нашего времени и чем заняты наши мысли, это все показатель нашей внутренней красоты. Что касается красоты внешней, нашей красоты, может ли она быть достаточной для того, чтобы люди тянулись к нам? Я думаю, что ответ на этот вопрос будет отрицателен, потому что, конечно, человек может легко привлечь к себе внимание, если он хорошо одет и с виду он красивый. Но все-таки это будет длиться только короткое время. Помните же нашу, мы уже говорили, пословицу, поговорку, что по одежке встречают. И если у человека внутри нет красоты, то даже яркое первое впечатление от привлекательной его внешности не сможет заменить этого пробела, его внутренней пустоты не сможет заполнить. И разочарование в таком человеке непременно и неизбежно наступит, причем довольно-таки быстро. И если мы хотим, чтобы наша личность сияла особенной внутренней красотой, нам нужно постоянно работать над этим. Нужно, я говорила, да, уже, нужно развивать в себе положительные качества, такие как честность, доброта, уважение, любовь к людям, любовь к природе, сострадание, милосердие, готовность помогать людям и тому подобные качества. И избавляться от негативных качеств, такие как нечестность, раздражительность, жадность, ненависть, зависть и до бесконечности. Мне также нравится вот такое высказывание. Я думаю, что оно очень точно определяет понятие внутренней красоты. Истинная добродетель состоит в том, чтобы творить добро даже тогда, когда никто не знает, сделали ли вы его или нет. Здесь сразу приходит, может быть, немножко в сторону ухожу, сразу приходит такой вот этот образ, благотворительность, когда делают это для показухи или просто по потребности своей души. То есть сделали доброе дело и никому об этом не говорят. Сразу понятно, что движет человеком. И еще одно высказывание интересное. Самая главная ценность в жизни – это не то, что у тебя есть, а то, кто ты есть. Вот просто замечательно. И взращивание внутренней красоты в себе – это кропотливая и продолжительная работа не на один год. И, по сути, это одна из самых важных ступеней процесса совершенствования личности. Это духовная сторона работы над собой. Развитие в себе положительных качеств облагораживает человека и приносит намного больше удовлетворения, чем обладание какими-то физическими ценностями. Потому что когда работаешь над собой в этом русле сам и помогаешь в этом другим, в твоей душе поселяется мир. И здесь хочется вот это слово «мир» разобрать по буквице. Я думаю, что здесь мы в слове «мир» мы напишем буквицу «иже», буквицу «иже», то есть как равновесие, когда ты работаешь над собой в процессе духовного совершенствования, и когда ты помогаешь в этом другим людям, в твоей душе поселяется равновесие, именно тот самый мир, который дает нам ощущение стабильности, ощущение прочности. И, конечно, мы не можем, как бы мы ни стремились духовно трудиться, мы не можем стать духовными на 100%, потому что мы живем в физическом мире. Но, тем не менее, работая над собой и показывая в этом хороший пример для окружающих, можно сделать наш мир намного лучше, можно преобразовывать наш мир. И, опять же, это слово «мир», я думаю, здесь мы можем написать через буквицу «ижеи», где буквица «ижеи» представляет из себя поток, который идет к нам на Землю из тонкого мира, то есть это истина вселенского мира. И это как раз вот тот момент, когда внутренняя красота человека способна преобразовать мир. Внутренняя красота человека способна изменить мир. Ну да, вот и здесь как раз уместен вопрос, а какой мир предлагал спасать красотой Достоевский? Вот, через какую буквицу написано было вот это слово в романе «Идиот»? Через буквицу «иже» или «ижея»? Вот «мир» или «мир» из точки он писал. И, то есть он имел в виду как мир, как состояние без войны, или мир как вселенная. Может быть, он вообще имел в виду мир людской. И вот если посмотреть текст оригинала, как написано в романе было, то в романе написано через буквицу «ижея». То есть получается, что Федор Михайлович в своей фразе «мир спасет красота» говорил как раз о мире как вселенной. Потому что все-таки через внутреннюю красоту человек преобразуется сам и спасает себя, и спасает мир. Ну да, самое интересное, что есть еще, знаешь, какое мнение, что как бы правильнее сказать не, скажем, мир спасет красота или красота спасет мир, а есть такое понимание, что именно сознание красоты может спасти мир. Вот это также как бы учение об этике прозвучало. Это тоже об этом можно еще отдельно поговорить, о сознании, которое может спасти мир. Опять же, связанное с внутренней работой в самом человеке, то есть через осознание красоты внутренней самого человека может что-то измениться вокруг. Через осознанную красоту мы можем проникнуть в истинные глубины космического познания. Ведь обладать космическим сознанием значит и обладать сознанием космической красоты. Такому человеку в красоте озаряется сама беспредельность. Просветленное сознание стремится постичь эту красоту беспредельности как абсолютный закон гармонии, или, лучше говоря, как необъятный гармонический божественный план, который вот космический закон начертал и постепенно продолжает реализовывать, проявляя себя во времени и пространстве. И созерцая вот этот космический план красоты, мы можем сказать, что Бог создает и при том же исполняет сам эту симфонию, безначальную бесконечность. И вот сущность этого плана есть эволюция, потому божественный план можно определить как план развития беспредельной красоты. Так как абсолютное совершенство и красота есть конечный идеал всех существ, всех микрокосмов и макрокосмов, то, реализуя вот этот план, вечное начало ведет все существа во Вселенной к наиболее полному и идеальному совершенству красоты. Если сказать другими словами, то к проявлению некого такого огня божественного духа в каждом человеке по мере раскрытия его сознания, естественно. И вот что еще хотелось бы сказать, что красоту, которая спасет мир, я думаю, не стоит делить на физическую и духовную. Нужно формировать в себе цельный взгляд. Человек тогда сможет спастись, то есть достичь определенного духовного развития и понять тайну своего бытия, когда он научится видеть и понимать красоту окружающего мира, когда не будет уже противопоставлять себя и этот мир. И человек, как мы знаем, сознательно и бессознательно творит либо гармонию, либо вызывает хаос. И вот каждым взглядом, каждым движением мы меняем течение космических волн вокруг нас. Но мы забываем, что мы оставляем форму каждого движения нашего. И вот прекрасно было бы, чтобы быть достойным великого воятеля. Именно человеку, как носящему облик божественный в себе, подобает стать вполне сознательным творцом своей жизни. Нужно одухотворить каждую свою мыслеформу, утончить ее и насытить светом каждое свое чувство. То есть человек должен сотворить в себе красоту, вот внутреннюю красоту, о которой мы уже вот на протяжении получаса ведем беседу. И именно вот космически осознанная красота, введенная в грани беспредельного, где вот каждое малейшее проявление красоты стремится включиться в цепь еще большей красоты, красоты духовной, где каждая искра есть лишь частица великого безмерного огня, вот такое сознание красоты может спасти человека, может освободить его вот от всех тягостей мира, омыть там и сжечь в нем все засорения самости, которые в нем есть, раскрыть в его духе божественную сущность и преисполнить его сознание светом. Ну вот в этом спасительно-очистительном процессе громадную роль играют, конечно же, вот те чудесные жемчужины искусства, которые есть там и в литературе, и в музыке, и в живописи. И вот прежде всего вот красота, воплощенная в искусстве, она преодолевает вот тот гибельный раскол мира в ценностных ориентациях людей, которые вот сейчас существуют, да, в нашем мире, и тем самым она может спасать его. То есть искусство является неким возродителем духа, и вот эти вот так называемые чудесные жемчужины искусства, они могут истинно поднять и даже мгновенно преобразить дух человека. И вот интересно, что в свое время Николай Рерих говорил о том, что нужно повторять красоту как вечернюю и утреннюю молитву. Вот. А еще в учении живой этики указывается о том, что нужно произносить слово «красота» с сокровенным чувством. То есть там даже есть такие рекомендации, как «тверди красота даже со слезами, пока не дойдешь до назначенного». Вот очень интересное высказывание. Ну и есть такая формула «любовь, красота и действие». Это формула международного языка. То есть «красотою побеждаем, красотою молимся, красотою объединяемся». И красота мира всегда находится в соответствии с красотой духа того, кто смотрит на него, то есть с красотой духа смотрящего. И достаточно красивым духом еще здесь на земле находит свой рай спасение. Вот тот, кто достаточно красив духом, да, вот при жизни еще при своей находит свой рай на земле. А вот тот, кто как бы уродлив духом, он уже здесь на земле имеет свой ад, то есть находит свою погибель. И таким образом, вот вся наша беседа сводится к тому, что истинной основой красоты является именно духовное начало. И красота есть проявление божественного огня духа в явленной материи. И вот именно такая красота может выполнять вот ту спасительную миссию, о которой мы сегодня и ведем беседу. И человечество должно осознать красоту как основу самосовершенствования, вот как некие крылья, которые помогают ему неустанно совершать восхождение духовное. Красоту как истинное горение духа во всех проявлениях человеческой мысли, во всех формах жизни. Именно тогда вот красота будет кратчайшим путем эволюции. В этом смысле мы можем понять тогда мечты лучших сердец человечества, чтобы красота спасла, чтобы весь мир был осенен куполом красоты. И вот сознание красоты воистину спасет человечество. Спасет, скорее всего, через утончение, одухотворение и преображение форм. Спасет через расширение и озарение сознания человека, спасет через очищение сердца человека, через неугасимый свет сотрудничества, единения и любви. То есть через вмещение и воплощение высших миров красоты в нашей жизни. Ну, как говорится, не сама красота по себе спасает, но красота осознанная, утвержденная и возвеличенная нашим духом. И вот сам роман Достоевского «Идиот» и, в общем-то, все творчество Достоевского, я бы сказала, есть и та красота, которая и может спасти мир. То есть его творчество – это и есть то прекрасное, что может спасти наш мир. Елена, я думаю, что мы с тобой обсудили вот этот вопрос со всех сторон и можем потихонечку подводить итог, как ты считаешь? Да, я с тобой согласна, да, давай подводить итоги нашего разговора. Я в заключение хотела бы сказать несколько слов. Часто в угоду навязанным нашим обществом стандартам мы уходим от своих внутренних качеств, чувствуем, что они не соответствуют, как говорится, мировым стандартам. И стесняемся проявлять свои лучшие качества, внутренние качества в мир. Или кто-то нам говорит, что мы себя ведем как-то не так, отличаемся от людей, которые рядом с нами. И это сложная ситуация, я считаю. Почему? Потому что, не раскрывая своих качеств, мы не развиваемся и не приносим, то есть не отдаем в мир то, с чем пришли, а значит и не спасаем его. Уже со всех сторон нам передают, что пришло время раскрывать себя и проявлять лучшие качества своей души. И если мы будем нарабатывать лучшие качества своей души, красоту своей души развивать, а затем отдавать все это, проявлять в мир, то я думаю, что при таком условии мы в обозримом будущем уже сможем написать мир, слово «мир», в котором мы живем, через буквицу «Ижеи». Вот такая у меня мысль, Лена, посетила. Прекрасная мысль. В заключение нашей передачи мне хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они замечали красоту, она вокруг нас постоянно, чтобы они замечали красоту в людях и раскрывали ее в первую очередь в себе, конечно же. И еще читайте, пожалуйста, нашу классику, читайте Достоевского. Это наше достояние, это наше богатство. Всех благ вам! На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Пишите нам по адресу Народное славянское радио, передача «Давайте поговорим» Елене и Татьяне. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч. Штурмовать!